Алло. Да. Алло, здравствуйте, это Валентина Петровна? Она. Можете мне, пожалуйста, обменять вещи в CSGO? Чего? Можете мне, пожалуйста, обменять вещи в CSGO? Чего? Обменяйте, пожалуйста, вещи в CSGO. Чего? Обменяйте мне, пожалуйста, вещи в CSGO. Не понимаю, ебана мать! Обменяйте, пожалуйста, вещи в CSGO. Найми кого-нибудь, хуй картавый! Обменяйте мне, пожалуйста, вещи в CSGO. Нихуя не понимаю! Обменяйте мне, пожалуйста, ВП Азимов и нож Штатрекерский. Чего хуйню несешь? Обменяйте мне, пожалуйста, ВП Азимов и нож Штатрекерский. Иди нахуй, сука, ёбаная в рот! Не, можете мне, пожалуйста, их реально обменять?